Глава 42. Вот только этого мне сейчас и не хватало. Я чуть было не сказала по-русски, черт бы тебя побрал. «Мсье Жан-Поль, вы меня буквально ошеломили своим напором», — томно сказала я, вместо этого обмахиваясь веером. «Софи, держите меня». Софи снова еле сдерживалась, чтобы не расхохотаться баронету в лицо, поэтому она суетливо сунула меня в кресло и стала громко искать нюхательную соль, предвкушая вторую часть марлезонского балета. Мне тоже было смешно до истерики, однако я сдержалась, потому что свою роль здесь, во Франции, должна была сыграть до конца. Теперь я видела в этом свое предназначение, ну или хотя бы его часть. Сейчас я делала вид, что мне слегка дурно, и я вот-вот потеряю сознание, потому что не могла сообразить, что мне дальше отвечать этому Ромео, который взял и лишил меня всех моих козырей. А ведь мы так хорошо справились с теткой Малин. Что же пошло не так? Баронет нервно пощипывал свои усики и, похоже, ждал от меня ответа прямо сейчас. «Мадемуазель Бандлен, я готов повторять вам это снова и снова. Ничто для меня не имеет значения, лишь бы видеть вас своей женой». Тут он решил наподдать жару и продолжил. «И матерью наших детей». «Да-да, дорогой баронет, я уловила вашу мысль, и бабушкой наших внуков, и хозяйкой моего нашего дома». И тут до меня дошло. Пылкий Жан-Поль со своей тетушкой тоже, видать, были не дураками в части интриг. И, по-моему, их план заключался в том, чтобы жениться на мне как можно скорее, прежде чем я отпишу что-либо своей несчастной сестрице и ее еще не рожденным, но уже горячо любимым мной малюткам. Потом, естественно, мое имущество станет или общим, или полностью его, и он властным решением запретит мне как-либо им распоряжаться. Хороший ход, господа. Ну а теперь мой. Я повеселела от того, что нашла решение загадки, и более милостиво посмотрела на баронета. Он увидел мой осмысленный и приветливый взгляд и тоже взбодрился. Судя по всему, Жан-Поль решил, что дело на мази. Не сдерживаясь более, он схватил мою руку и стал жарко целовать, приговаривая при этом: «Моя дорогая, моя несравненная Мадлен, скажите же «да» несчастному влюбленному». Честное слово, если бы я очень сильно хотела замуж, я бы ему поверила, настолько искренне он лил свой елей. Наличие у баронета двух любовниц подтверждали то, что он может быть крайне убедителен. «Дорогой мой Жан-Поль, позволите вы мне так себя называть?» Я смотрела в его горящие глаза и старалась говорить с придыханием. «Мадлен, вы еще спрашиваете? Ну, конечно же!» И он снова прижался губами к моей руке, которую мне уже хотелось помыть с мылом. «Я отвечаю вам согласием. Как же можно вам отказать? Смею заверить вас, что наши чувства взаимны». Баронет не смог усидеть на месте. Он вскочил, как будто до этого сидел на пружинке, и снова плюхнулся на стул передо мной. «Мадемуазель, вы сделали меня счастливейшим человеком на свете». Его голос и вправду звенел от ликования. «Мог бы и на колено припасть, жених», — ворчливо подумала я и продолжила. «Но это не все, что я хочу вам сказать. Вы же знаете, что фамилия наша почтенная, и наша семья всегда чтила правила, даже если они условны. Так вот», — я сделала глоток воды, любезно поднесенной мне Софи. «На днях приедут моя сестра с мужем. Мы с ними решаем кое-какие финансовые дела. Вы попросите моей руки у моего зятя, и он даст согласие, и мы тут же назначим день свадьбы». Я продолжала обмахиваться веером, хотя в данный момент мне хотелось помахать на баронета. Его счастливая улыбка как-то полиняла, а сам он густо покраснел. «Но...» — стал заикаться он. «Но...» «Что с вами, дорогой Жан-Поль?» Я участливо склонилась к нему и протянула свой бокал с водой. Баронет, конечно же, был наслышан о том, какой скряга мой зять и какая зубастая щучка моя сестра. Он понимал, что таким образом ему действительно придется брать в жены бесприданницу, что в его планы не входило. Жан-Поль предпринял еще одну попытку. «Мадемуазель Мадлен, а что, если нам сбежать ото всех? Никаких родственников, только вы и я. Мы обвенчаемся в какой-нибудь глухой церквушке, а потом удивим их всех. Это будет очень романтично». Я чуть глаза не закатила. Жених не сдавался. Но я непреклонно и целомудренно покачала головой. «Нет-нет, в нашей семье такое не принято, как можно». На бедного Жан-Поля было жалко смотреть. Только что должны были исполниться его самые смелые мечты. Наверное, перед глазами проносились новые скакуны, грудастые любовницы и шикарные перспективы. И в один миг все рухнуло. Он встал со стула, как побитый пес, вяло сообщив, что как только моя семья будет готова принять его, просит известить. После чего он ретировался, забыв поцеловать мне руку. Я с облегчением откинулась в кресле. Больше он не будет мне докучать, и я могу спокойно заняться делами, которых было не в проворот ввиду отъезда. Софи вернулась в комнату, проводив грустного жениха. Сама она выглядела довольной и посмеивалась. «Мадмуазель Мадлен, честное слово, я в жизни столько не смеялась, сколько с вами. Уже не представляю, как я без этого обходилась». Она взглянула на меня тепло и с любовью. А я задумалась. В общем, я могла сказать ей то же самое. Я уже не представляла, как обходилась без нее. «Послушайте, мадам Софи, смею вас заверить, что вы тоже вошли в мою жизнь и столь скрасили ее, что... В общем, мне нужно сообщить вам одну новость, но она должна оставаться между нами». На лице Софи выразилась искренняя заинтересованность, и она присела напротив меня. «Помните письмо, которое вы передали мне в тот вечер, когда у нас была мадам Малин?» Софи сдвинула брови, припоминая, потом недоуменно пожала плечами. Она не придала этому большого значения. «Ну, неважно. В общем, речь там шла об одном важном заказе для монаршей особы другого государства — России». Софи всплеснула руками. Россия была на слуху. О ней говорили и спорили. Поэтому новость она оценила. Это еще не все. Мне поступило предложение переехать в Россию, открыть там модный дом. Как раз сегодня мы с мадам Бертен были на приеме у русского посла Ивана Сергеевича Борятинского. Мы достигли договоренности, остались формальности. Выражение лица Софи менялось от радостного до изумленного, а потом и до испуганного. «Мадмуазель, вы уезжаете?» Она прижала платок к рту, собираясь заплакать. «Да, Софи, я уезжаю и предлагаю вам поехать со мной, также в качестве моей компаньонки». Софи передумала плакать и молча уставилась на меня. Теперь она, кажется, была шокирована. «Софи, в ближайшие 3 недели мне нужно будет вплотную заняться эскизом для платья императрицы, а также тем, чтобы систематизировать свой архив. Там абсолютный творческий беспорядок. Поэтому мне, разумеется, нужна будет еще ваша помощь здесь, со сборами, с продажей мастерских, со всеми расчетами и оформлением документов. Но вы точно так же будете нужны мне там. Я думаю, что смогу вам предложить должность не только компаньонки, а что-то вроде управляющего директора. Вы сможете выбирать. Ну, что скажете?» Софи сидела все так же, как будто перед ней вдруг произошел взрыв, абсолютно пораженная. Потом она сглотнула и спросила растерянно. «Так когда едем? Уже через 3 недели?» В этот момент я почувствовала, что все кусочки мозаики сложились.